Глава 23. Каждому таланту свое применение. Я как раз возвращалась с работы, как в сумерках дверь одного из домов открылась, и меня окатило водой. Вообще-то так не было принято. Грязную воду либо сливали, донеся до ближайшей канавы, либо на задний двор в сток. Вода оказалась горячей, но, к счастью, не кипяток. Я хотела было выругаться, но, вспомнив, что решила отыграть сценарий про неудачливую прачку до конца, вскрикнула, а затем очень громко застонала, повалившись на землю. Служанка выронила таз прямо себе на ногу, пинком отправила его внутрь дома и быстро закрыла дверь. Ко мне подскочил смотрящий, чтобы поднять. Хорошо успела ему шепнуть, чтобы поднимал как будто сильно израненную. Сегодня Роб занимался другими делами, поэтому мою часть города курировал Том. Постановая, я доплелась с его помощью до конца улицы, а потом мы юркнули к ближайшему входу в темный город, коих было огромное количество. Не зря же мне еще в первые дни показалось, что под землей таится целый лабиринт. До жилища деда Гонро идти было от этого входа гораздо дольше, чем по улицам, но лучше так, тем более, что я основательно вымокла. Зато жилища просящих располагались на некотором расстоянии друг от друга, так что соседей мало кто из нас видел, а про шум и говорить нечего. Тут даже бригаду с отбойными молотками не услышали бы. О таком в прошлой жизни я только мечтать могла. Увидев Роба, поблагодарила Тома за помощь, подкинув ему по традиции монетку, а сама подошла к здоровяку. «Передай королю, что завтра меняюсь». «Завтра за тобой заеду». «Доброй ночи, Роб». «Доброй, Лара». Дальше я уже сориентировалась сама. Дед Гонро по-прежнему был главным поставщиком продуктов. Я лишь изредка перехватывала по мелочи какие-нибудь нерасторгованные булочки или пирожки у торговок. Заготовки под ожоги у меня давно были готовы. Даже жаль, что нельзя было изобразить химический. Он намного красочнее и способен вызвать неизгладимое впечатление даже у самого прожженного скептика. Но как бы ни хотелось пошалить, достоверность прежде всего. Решив не мелочиться, разорвала горловину у платья, чтобы оголить немного плечо. Дед Гонро, нарезая копчености, чтобы бросить в варящийся гороховый суп, деловито поинтересовался. «Одним куском все покроешь?» «Нет, тремя отдельными. Лицо, шея и левая верхняя часть туловища. И держаться крепче будет, и не отслоится при движении». Я взяла в руки кусок стекла, обмазанный самодельным пластилином по краям, чтобы не резать руки каждый раз, и покрутила с нескольких сторон. Фальшивый ожог смотрелся хорошо, и по тону с настоящей кожей смотрелся органично. Знала бы, что придется постигать самотыком искусство гримера, пошла бы на курсы при прошлой жизни. Увы. Так что приходилось методом проб и ошибок самой во всем разбираться. Не успели мы с дедом Гонро разлить по мискам аппетитную похлебку, дразнящую густым ароматом копчености и гороха, как раздались три стука в дверь. Как ни удивительно, но на пороге стоял Роб. «Приветствую снова. Завтра утром король хочет тебя видеть, Лара, так что не торопись уходить, дождись меня». По принюхиванию смотрящего, а также по голодному взгляду, блуждающему в поисках манящего источника, поняла, что мужчина с самого утра так и не поел нормально. Дед Гонро, похоже, пришел к тому же выводу, поэтому принес еще одну миску и достал отложенное сало из шкафа. «Проходи, Роб, раздели с нами ужин». «Ну, коли приглашаете, а уютно у вас тут, чистенько». Я разлила суп на три ровные порции, тем более, что обычно готовили, не скупясь на продукты, чтобы до самых краев мисок доходило. «Так почему бы для себя не сделать хорошо?» «И то верно». Роб подставил руки под струю воды, пока я поливала ему, а затем присоединился к трапезе. Поблагодарив за еду, смотрящий оставил на столе три гроша и, пожелав снова доброй ночи, ушел. Прямо как в таверне побывал, даже расплатился. Усмехнулся дед Гонро, закидывая монеты в ящик, предназначенный для денег на общие расходы. «А то!» И не подкуп служащего королю, и довольный смотрящий. Лучше поддерживать дружественные отношения, чем ссориться. Всяко пригодится. Даже не сомневайся. Смотрящие — глаза и уши короля. Сама понимаешь, что какую репутацию нашепчут, так и оценивать будет. Утром Роб зашел за мной, и мы отправились к королю. Возле зала я увидела Регину с Нилой и Лилой. Вопросительно приподняв бровь, фаворитка стрельнула глазами в сторону дверей. Я повернулась к ней левой стороной и чуть приспустила накидку с плеч, показывая ожоги. Судя по ее одобрительной ухмылке, ее посвятили в подробности нашего с ним разговора. «Ну и отлично, мне же проще будет». От моего увечья король пришел в восторг. «А мне что-нибудь подобное сможешь сделать?» «Я постараюсь, только мне нужно будет периодически сверяться с тоном вашей кожи, чтобы с красками не переборщить. Опять же, смотря, какую часть тела преображать будем. Лицо, часть шеи и руки ведь все равно немного могут отличаться по оттенку от того же плеча, которое всегда скрыто под одеждой». «Резонно. Меня в первую очередь лицо интересует». «Могу попробовать нос другой вылепить. Я себе делала распухшие суставы. Думаю, тут примерно так же можно». «Отлично. Завтра этим и займешься. Выкупаю твой день». «Как скажете. Я как раз могу попробовать лихорадку разыграть из-за ожога. Правдоподобно будет для местных, куда я подевалась, а потом вдруг снова появилась с подживающими ранами». «Хорошая легенда, мне нравится. Свободно». Увечья, полученные из-за нерадивой служанки, сработали просто отлично. То еще и хозяйка трюнделей отвесила хороших, так как соседи донесли о происшествии. А сложить два и два, чем занималась девушка, пока она была в отъезде, что поспешила с уборкой, не составило труда. Я тихонько постановала, проваливаясь в забытье, а сама не знала, как не заржать, слыша доносящиеся разговоры. Что могу сказать? Если уж взялась прислуживать за деньги, то оставь амуры до выходного дня. Другую девушку я, может, пожалела бы, но ее хозяйка была достаточно лояльной к своим слугам, выделяя дни для отдыха, хотя ей всего-то прислуживало две девушки, да конюх, совмещающий обязанности мастера на все руки. К вечеру я разболелась настолько, что самой себя жалко стало. Зашедший за мной Роб только хмыкал, что мне пора в балаганщице подаваться с таким талантом. Вообще-то смотрящие не провожали так каждого из своих подопечных, но в силу того, что я оказалась новенькой, да еще и король был заинтересован в моей персоне, поэтому присматривали за мной до сих пор. Но исключительно из соображений, чтобы беды какой ни случилось. Казну я пополнила аж на целых 38 монет. Поэтому по дороге завернули к одному из лавочников и хорошенько пополнили припасы, отпраздновав удачный день вялеными колбасками и банкой соленых огурцов. Даже деду Ганру оставили. И хорошо, что я так запаслась, потому что на следующий день, ожидая Роба, обнаружила стоящих на пороге короля и Регину. Когда первый шок прошел, быстро накрыла на стол легкий перекус, прежде чем приступить к работе. Навеселились, кстати, от души, примеряя мои заготовки, которые им с легкой душой отдала. В целом день прошел не так нервно, как я думала. Не забывая о субординации, мы втроем, тем не менее, сумели выстроить отношения так, чтобы совместная работа оказалась наиболее комфортной и продуктивной. Правда, к ночи я все-таки свалилась на лежанку от усталости и напряжения. Зато носы, щеки и шрамы вышли на загляденье. По приказу короля, один из смотрящих принес несколько обработанных стекол, чтобы разместить заготовки. Четыре оставили мне, а остальные забрали король с Региной. Как истинная девушка, та быстро вникла в работу с красками. Как нужно подгонять тон и раскрашивать не до конца застывший клей. Все расходные материалы они собирались прикупить у Мелта, а кисточки заказать у мастера. «По мне так. Пусть делают, что хотят. Главное, что принцип работы поняли и остались довольны». Уже убираясь после их ухода, нашла серебряный под одной из коробочек с красками. Сомнений, что монету не потеряли, не было. Рядом углем была нарисована корона. Дед Ганро явился сияющий, как начищенный пятак. Он по пути домой нашел Роба и тряс до тех пор, пока не выяснил, что король ушел в приподнятом расположении духа. Даже сходил за грушевым пирогом. Где он сумел его найти почти в ночи, даже не знаю. В конце концов, у каждого свои секреты. А на следующий день я вернулась на улицу доигрывать сценарий с ожогом. подавали мне стабильно, и менее 20 монет чистого дохода не уносило ни разу. Правда, однажды, когда ожог почти сошел, мое внимание привлек один незнакомец. Одет он был как обычный горожанин, но было в нем что-то, что выдавало не местного. То ли жесты, то ли повадки, не знаю. Вот так в открытую разглядывать мне было не с руки, тем более что садилась всегда той стороной лица, которое было повреждено. А дядюшке Дереке ничего не было слышно. Но тут ведь как? Стоит лишь расслабиться, как обязательно случится то, чего уже и ждать перестал. А еще тот самый странный горожанин был рыжим, прямо ярко-рыжим. Редко встречала такой оттенок. Мужчина некоторое время постоял на месте, крутя головой в разные стороны, затем перешел улицу и, усмехнувшись, бросил монету. Мне не нужно было даже смотреть, чтобы понять, не грош зазвенел у моей ноги. Незнакомец, однако, тут же ушел, а я приоткрыла глаза. На мостовой лежал серебряник. —